Глава 7. Утро было теплое, солнечное и очень радостное. Пан Румпель с плохо скрываемой улыбкой щурился на солнце. Рыжий и полосатый в припрыжку бежали впереди адмирала, ни на минуту не прекращая веселой болтовни. Все трое направлялись к замку коржиков. Рыжему не хотелось прекращать так замечательно начавшееся приключение. Но с другой стороны, он с наивным восторгом предвкушал, что будет, когда он приведет своих новых знакомых в родительский дом. Как все обрадуются его возвращению! Как он будет рассказывать о своих подвигах, о храбрости полосатого, о силе и справедливости адмирала и о доброй душе пани Румпелевой! «Конечно, папа с мамой сразу полюбит их», – мечтал он. «Да иначе и быть не может. Правда, папа иногда чересчур строгий, но мама сразу все поймет. И полосатые с отцом останутся у нас погостить. Хоть на денек, но лучше даже на неделю. Мы бы играли с полосатым в индейцев. Я бы показал ему свою лошадку. А наши родители вели бы беседы о политике или что-нибудь рассказывали о прошлых временах. Ведь наверняка адмиралу флота есть что поведать о своих морских путешествиях. Да и папа может вспомнить немало интересного о жарких боях у форта Мурдок. Ах! Как все будет замечательно! Что ж, мечтать не вредно. К тому же, когда же и мечтать, как не в детстве? Меж тем вскоре показались башни замка. Пан Румпель остановил котят. «Ну, вот что, малыш!» — обратился он к рыжему. «Дальше вы пойдете вдвоем. Я подожду полосатого здесь». «А разве вы не пойдете с нами?» — удивился рыжий. «Я так хотел познакомить вас с папой!» «Ну уж нет, мы с ним отлично знакомы, но вряд ли он мне обрадуется», — покачал головой Румпель. «Почему?» — еще больше удивился рыжий. «Тебе этого не понять. Может быть, узнаешь потом. Ну все, бегите, полосатый, не задерживайся, я жду тебя здесь». И старый кот самым неприступным видом сел на пенек, давая понять, что разговор закончен. Ничего не понимающие котята пошли дальше одни. Рыжему стало немножко грустно. Он понял, что не все мечты сразу сбываются, даже если очень хочется. Появление друзей вызвало в замке жуткий переполох. Прибежали супруги Коржикова. Рыжего зацеловали, заобнимали и затормошили. Все от последнего лакея до первого камердинера сбежались посмотреть на возвращение блудного сына. Дело в том, что стражники, посланные паном Коржиком на поиски сына, вернулись ни с чем, обнаружив, впрочем, помятую шляпу рыжего, истоптанную поляну и флотский топорик, воткнутый в дерево. Все решили, что наследник погиб. Теперь же, по его возвращении, описать радость обитателей замка было просто невозможно. Когда шумные восторги немного утихли, рыжий рассказал о своем первом приключении, особенно упирая на свой героизм и храбрость полосатого. Когда рыжий дошел до того, как они с полосатым дали рукопашный бой бродягам, пан Коржик не выдержал и бросился обнимать юного моряка. «Милый вы мой, как я вам благодарен! Вы настоящий герой! Позвольте пожать вашу мужественную лапу! Благодарю! Благодарю! Кстати, а кто ваши уважаемые родители? Я хочу засвидетельствовать им свое почтение и огромную благодарность за столь замечательное воспитание сына». Смущенный такой бурей комплиментов, полосатый скромно ответил. «Я живу на другом берегу озера, а мой папа – отставной адмирал пан Румпель». Наступило неловкое молчание. «Кто?» – изменившимся голосом переспросил пан Коржик. «Адмирал Румпель», – чуть удивленно повторил полосатый. Коржик-старший обвел медленным взглядом всех присутствующих в зале и уставился на своего сына. «Ты кого привел?» — сердито спросил он. «Как это кого?» — не понял Рыжий. «Кого ты сюда притащил, я тебя спрашиваю?» Голос пана Коржика зазвучал грозно и визгливо. «Ты что, не знал, какой негодяй этот Румпель?» «Он не негодяй, папа!» – попытался возразить Рыжий. «Он очень хороший, он добрый и справедливый, хотя и чуточку строгий, но все равно!» «Молчать? О чем ты говоришь, мальчишка? Этот Румпель опозорил наш род! Он не вступил в армию мышеловов, он ушел в море! Ты понимаешь это? Кот с благородной кровью ушел в море, как последний бродяга! Молчать! Все молчать! Румпель — это паршивая овца в нашем стаде! И ты дружишь с его отродьем? Подите вон, молодой человек! И чтоб я никогда больше не видел вас вблизи замка!» Закончил он, обращаясь к полосатому. «Что ты несешь?» — возмутилась пани Коржикова. «Он же ребенок!» А полосатый, опустив голову и повесив хвостик, медленно пошел к дверям. «Вывести его побыстрее!» — приказал пан Коржик лакеям. «Моему сыну не нужны такие друзья!» Рыжий, онемев от горя и стыда, с глазами полными слез, смотрел, как его друга выводят вон. Когда дверь за полосатым захлопнулась, он не выдержал. «Нет, я не хочу! Верните его, полосатый, не уходи! Верните его!» «Ну что ты, малыш?» – миролюбиво заговорил пан Коржик. «Это плохой котенок. Ничему хорошему он тебя не научит. А в твоей комнате много новых игрушек». «Я не хочу игрушки! Полосатый мой друг!» Захлебывался слезами Рыжий. «Он хороший, он добрый, а вы все злые! Пустите меня, полосатый!» «В детскую его!» Кивнул лакеем пан Коржик. Но он недооценил своего сына. Отчаяние придало Рыжему силы, а потеря друга — решимости. Змеей проскользнул он между ногами лакеев и рванулся к двери. На его пути встал толстый камердинер. Рыжий вспомнил, как это делал полосатый, и по всем правилам английского бокса нокаутировал противника. Камердинер рухнул всей тяжестью на дверь, а Рыжий вырвался на волю. Пан Коржик с домочадцами вопя бежали следом. Полосатый медленно брел вдоль берега. В горле стоял ком, а на душе было горько и одиноко. Сзади послышался какой-то неясный шум, затем показалось облако пыли, и в воздухе повис отчаянный крик. «Полосатый!»